В прошлой воскресной программе мы говорили о молитве. Подчеркнули мы в основном одну очень важную мысль. Не молиться – грех перед Господом. Сегодня я желаю обратить наше внимание на цену молитвы. Стоит ли она чего-то? Конечно, молитва – единственный доступ человека к Богу. Иного пути нет. Только в молитве мы можем обратиться к Господу. Вместе с этим молитва является и очень простым, легким доступом к трону Божьему. Я думаю теперь о том, что мы можем во всякое время и на всяком месте молиться, и Господь слышит нас. Это чудесно. Это прекрасно. Нам не надо искать должного времени или подходящего места. Господь везде слышит нас. В послании к евреям, 10 главе, 19 стиха написано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Как видно, в свете этого слова наши молитвы приобретают совсем другое впечатление. Посредством молитвы мы имеем доступ к святилищу Божию. Но это не просто так, а ценой крови Иисуса Христа. Его смерть является для нас новым, живым путем к нашему Небесному Отцу. Для того, чтобы мы имели возможность беспрепятственно приходить к Нему, Иисус должен был заплатить неимоверно высокую цену. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Наказание нашего умиротворения было на Нем. Грех разделял нас с Богом, и без крови и ходатая мы не могли приходить к Нему. Но Христос Своей плотью открыл эту завесу. И мы, дети Божьи, краплением очистивши сердца от порочной совести, имеем в молитве свободный доступ к трону благодати. В этом поступке Христос отдал не только Себя, Свою личность, но даже Свою плоть. Действительно, как это схоже со словами из Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это не только призыв, это не только желание Божие, но Он Сам первый сделал это для нас. Он первый прошел путем самоотречения, самопожертвования, и мне кажется, кто из детей Божиих не хотел бы воздать Ему тем же. Итак, цена молитвы – кровь Иисуса Христа. Воистину, великая цена. Для того, чтобы мы имели доступ к Богу, Сын Божий добровольно отдал Свою жизнь. Теперь я желаю обратить наше внимание на одну молитву, которая наглядно показывает то положение, которое занимают дети Божьи, имеющие молитвенное общение со Своим Небесным Отцом. Всем верующим известна молитва Иисуса «Отче наш». Рассмотрим эту молитву теперь по порядку. «Отче наш», — говорит Иисус. Если мы говорим «Отче наш», то это не что иное, как ссылка на наши отношения с Богом. Мы называем Его нашим Отцом, и тут же ставим себя на место детей. Эти отношения самые близкие между двумя личностями, и мы удостоились занять это положение по отношению к Богу. Это заслуга нашего Господа Иисуса Христа. «Да святится имя Твое», — говорим мы дальше. Этими словами мы как бы становимся на ступень почтения Бога. Эта ступень немного ниже предыдущей. Если мы там стояли в самых близких отношениях, то здесь замечается преимущество Бога перед человеком. Он есть тот, который достоин принять от нас честь, хвалу и благодарность. Его имя мы должны чтить. Ему мы должны поклоняться. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Это следующая ступень. Ступень гражданства. Этими словами мы выражаем желание быть гражданами Небесного Царства, руководителем которого является Бог. Это чудесная ступень. Мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Как велика должна быть наша радость! Мы уже не чужие друг другу, мы не враги Божьи, а близкие, свои. Какой глубокий смысл заложен в этих словах! Мы свои Богу! Дальше. «Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя». «Да будет воля Твоя». Кто так говорит? Непременно так говорит только раб. Раб никогда не может сказать «я этого не хочу» или «мне это не нравится». Нет, такого у раба не бывает. Что ему чаще всего приходится говорить, так это «да будет воля Твоя». И вот, дорогие друзья, в этом открывается наша вторая сторона. С одной стороны, мы дети Божьи, мы прославляем Его, мы граждане Его Царства, а с другой, мы Его рабы. Да, именно так. Мы рабы, всегда готовые сказать «да будет воля Твоя». Или это не так? Может быть, мы нередко проявляем свою волю, вместо того, чтобы в смирении покориться Ему. А ведь Бог желает, чтобы мы всегда были движимы желанием исполнять то, что Он хочет. Его воля должна быть нашим жизненным мерилом. Кто мы, люди, чтобы указывать Богу? Никто. Он владеет всем миром, всей вселенной. Он управляет днями и годами, и разве не нам пасть перед Ним и покориться Ему? Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Опять вопрос, кто может так просить? Нищий. Нищий, ничего не имеющий, должен просить хлеба. Заметим, что даже не все рабы нищие. Человек может быть рабом, но это отнюдь не значит, что он не имеет дневного пропитания. И вот в этой столь поучительной молитве Христос говорит «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Видите, друзья, это еще одна ступень вниз. Мы нищие. У нас нет абсолютно ничего. Даже хлеб на сегодняшний день мы не в состоянии обеспечить себе без помощи Божией. Разоренные, не имеющие чего показать, предъявить, разве только свою нищету. В Псалме 39, 18 стихом написано «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Вот это, дорогие братья и сестры, наше утешение. Хотя мы не имеем чего предъявить, хоть мы бедные и нищие, Господь печется о нас. Он наш Избавитель, Он наш Бог, приходящий на помощь. Однако время идет, и я скоро должен буду кончить. Совсем коротко посмотрим еще на последние мысли этой молитвы. «И прости нам грехи наши». Это место должника. Должник должен приходить и просить простить ему долг. Должник совокупляет в себе одновременно и чета нищего, потому что у него ничего нет, и он даже еще должен, и черты раба, так как он обязан самим собой до тех пор, пока не выплатит долга. Это действительно жалкое положение. Быть должником и не знать, как выплатить долга, это постоянная головоломка. Как? Откуда? Когда? Сколько? И тому подобное. Но оно ни к чему не приводит. Приходится просить отпущение долга. Замечу еще, что такое отпущение возможно только в том случае, если мы сами готовы простить нашим должникам. Это условие, которое никто не может обойти. И не введи нас в искушение. Кто должен так просить? Человек, которого ведут. Это слепой человек. Слепой не знает, куда идет. Он постоянно зависим от других. Ему приходится просить: «Отведи меня, пожалуйста, туда или туда». И вот мы, подобно слепым, должны просить Господа не ввести нас в искушение. Это значит, что мы сами не в состоянии выбирать себе путь. Нам необходим кто-то, кто видит окружающую обстановку, в состоянии правильно оценить ее и сделать решение, пойти тем или иным путем. И кто, дорогие друзья, кроме Господа может вести нас по правильному пути? Кто, кроме Него, в состоянии сохранить нас от искушения? Мы сами нет. Наши близкие тоже нет. Один Господь может сделать это. Больше никто. Теперь последняя мысль. «Ну, избавь нас от лукавого». Этими словами молится человек, сознающий свое порабощение. Такой человек полностью порабощен в сети дьявола и абсолютно не видит возможности самому избавиться. Все его попытки оказались тщетными, собственной силы у него больше нет, и он вынужден просить себе избавления. Вот это, уважаемые слушатели, ступени, по которым мы поднимаемся к трону Божьему. Если проследить их в обратном порядке, то становится ясно, как велика заслуга Голгофской жертвы Иисуса Христа. Он совершил это, чтобы мы с вами могли подняться на самую высокую ступень. Ступень прямого общения с Богом в молитве. Теперь мы уже не чужие, а свои Богу. Так велика цена молитвы. С самого низшего состояния Иисус поднял нас, христиан, в близость Небесного Отца. Разве можно теперь еще пренебрегать молитвенным общением с Богом? Мне кажется, нет. Им нужно ценить. Им нужно дорожить. Аминь.